Глава 60. Ти-Джей. Пёс вихрем ворвался в дом Канни, чуть не сбив ее с ног. Она наклонилась, и он радостно лизнул ее в нос. Кинув поводок на кофейный столик, я сказал: «С днем рождения! Прости, что без подарочной коробки. Как я ни старался, он отказывался в ней сидеть». Она выпрямилась и поцеловала меня. «Надо же! Я и забыла, что рассказывала тебе про собаку». Золотистый ретривер, взрослый, из собачьего приюта. С трудом нашел. Мне сказали, что его подобрали на обочине без ошейника, без жетона с именем и адресом. Кожа до кости. Услышав это, Анна опустилась на колени и обняла собаку, зарывшись руками в густую шерсть. Пёс в ответ снова лизнул Анну и, радостно виляя хвостом, принялся носиться по комнате. «На вид вполне здоровый», — заметила Анна. «Ты же не собираешься назвать его просто пёс?» — поддразнил я ее. «Нет, это было бы глупо. Хочу назвать его Бо. Я давным-давно выбрала имя». «Хорошая кличка для мальчика». «Замечательный подарок, Ти-Джей. Спасибо тебе». «Всегда пожалуйста. Рад, что тебе понравилось». К середине июня Анна все еще не могла устроиться на работу. Ее пригласили на собеседование в одну из школ в пригороде, и казалось, что все прошло хорошо, но место она так и не получила. Она не сильно расстроилась, но в ту ночь у нее опять начались проблемы со сном. В 3 часа ночи я обнаружил ее вместе с Бо на диване в гостиной. Она читала книгу. «Ложись в постель!» «Через минутку». Но когда я наутро проснулся, ее половина кровати была пуста. Она пыталась максимально заполнить день. Нянчилась с Джо и Хлоей, много читала, бегала до 7-го пота. Мы старались больше бывать на свежем воздухе. Отдыхали у нее на балконе или гуляли с Бо на собачьей площадке. Смотрели игру Чикаго Капс на стадионе Ригли Филд, ходили на концерты в парке. Но каким бы насыщенным ни был наш день, ей как будто чего-то не хватало. Иногда она сидела, уставившись невидящими глазами в пространство, а я, как последний трус, боялся спросить, о чем она думает.